Проснулся я от того, что в мой сон ворвались голоса. За стенкой орали знатно, мертвого бы разбудили. Я поднялся с лавки. Я осознал, что поднялся. Стою на двух ногах вполне себе уверенно. Раненая хоть и ноет немного, но работает нормально. Думаю, даже хромать не буду. Хорошая штука, шамерит. Вспомнил, как мне его вчера Илья Муромец в окровавленную рану засовывал. Скривился, аж челюсть свело. Но, походу, богатырь туго шарил в медицине. Если я сейчас практически здоров, и моя нижняя ласта не валяется в тазу, ампутированная по самые не могу, а вполне себе функционирует и даже почти не болит. Крохотное оконце, затянутое чем-то мутным, похожим на рыбий пузырь, лился тусклый свет. Однако я разглядел, что моя одежда лежит на полу рядом с лавкой, постиранная и отглаженная, еще пахнущая горячим металлом и углями из железного утюга. Рядом на широком полотенце были разложены шлем, кольчуга, меч в ножнах, все добросовестно почищенное. Приятно. Самого меня тоже помыли, пока я валялся в беспамятстве. Думаю, Алена постаралась. Что ж, спасибо тебе, девица, за все. И за горячую ночку тоже. Хотя не исключаю, что это были не чувства, не желания, а просто благодарность за спасение. Еще на полу стоял чугунный котелок, кувшин, и лежало что-то, завернутое в полотенце. Думаю, тоже мне. Снял крышку с котелка, каша с мясом. В полотенце мягкий хлеб с корочкой. В кувшине, блин, только б не зеленое вино. Оказался клюквенный морс. Не кизиловый компот, конечно, который я очень уважаю, но тоже неплохо. Пока я ел, накал криков за стеной нарастал. О чем орут, непонятно, но вопят от души. Думаю, еще немного, и драться начнут. Интересно мне стало, кого ж там так разбирает? Весь котелок с кашей я не осилил, зато хлеба умял изрядно. Такого давно не пробовал. Вкусный, офигеть. Наверное, потому что из пшеницы. Только из нее, без всяких химических примесей, которые изобретут еще не скоро. Запил я это дело морсом, оделся, запаковался в кольчугу, шлем надел, меч к поясу подвесил и пошел смотреть, кто это там орет так увлеченно, того и гляди, слюнями захлебнется. Вышел я из пристройки возле крепостной стены, оценил обстановку. Ясно, чего ж тут неясного. На центральной площадке с воинскими тренажерами походу собрались все, кто уцелел в бойне с печенегами. И богатыри, и простые воины, и крестьяне, которые сегодня точно были на равных с профессиональными защитниками заставы. Тут, похоже, как у викингов. Где-то я читал, что у них раб, который воевал вместе с хозяином, становился свободным. Судя по тому, что у некоторых крестьян были перевязаны руки, ноги, головы, получается, они тоже принимали участие в битве. А значит, имели право орать наравне со всеми. Тем более, что повод был нешуточный. Повод тот был привязан кожаными ремнями к вкопанному в землю столбу с многочисленными отверстиями от наконечников стрел. Понятно, тренировочная мишень для новичков, пока что не умеющих попадать из лука белки в глаз. К этой мишени накрепко примотали варяга, и теперь сход решал, что делать с пленником. В общем-то, особой альтернативы не было. Все единогласно предлагали прищучить супостата. Вопрос стоял лишь, как именно. Предложения выкрикивались разные. От элементарных типа «по местным обычаям повесить», «отрубить голову», «снять кожу», «посадить на кол». До экзотических, а именно «по обычаю северных народов сделать из него красного орла, вытащив легкие через спину». «По обычаю степняков вспороть живот», «отрезать от задницы кишку», «приколотить ее гвоздями к столбу» и «заставить варяжку вокруг того столба бегать», стимулируя бегуна раскаленной кочергой и делая ставки, добежит ли казнимый до конца кишечника или потеряет сознание от боли, и если потеряет, то на каком витке. По обычаю восточных народов, отрезать от него по кусочку, раны прижигать, а отрезанное заставлять съедать. Ну и так далее. Я искренне удивился познаниям присутствующих. Надо же, какие эрудированные люди, прекрасно знающие культурные особенности соседей. И про себя порадовался, что живу во времена телевидения и интернета, когда народу есть чем развлечься, пощекотать себе нервы, при этом не выпуская никому кишки. А тут же вообще никакой альтернативы. Охоться, воюй, закатывай пиры. Но это для богатых. Бедным же из развлечений достается только бухать, как не в себя, кислую бурду, или же кого-нибудь на кол посадить. Смотреть, как человек корчится в муках, и радоваться, что на заостренное бревно посадили не тебя, а кого-то другого. Илья Муромец с Добрыней стояли неподалеку и молчали. Понятно почему. Давали народу возможность проораться, выпустить пар. Причем, судя по лицам богатырей, они давно приняли решение. И я не ошибся. Народ стал выдыхаться. Вопили давно, я и позавтракать успел, и одеться, и послушать народные распредложения. А еще до орущих начало доходить то же, что до меня. Начальство молчит и неодобрительно смотрит из-под бровей. Того и гляди, начнет принимать решительные меры. «Хорош горлопанить!» — выкрикнул уже знакомый мне Васька Долгополый. «Пущай батька Илья, да дядька Добрыня свое слово скажут». «Вот спасибо», — недобро хмыкнул в бороду Илья. «А слово наше такое будет. Я, варяга, в Киевград повезу, к князю Владимиру на справедливый суд. Ну а дядька Добрыня тут останется вместо меня, за заставой присмотрит». Народ начал глухо ворчать, словно растревоженный медведь в берлоге. Изо всех опять Долгополый высказался. «Уж не обессудь, батька, но не любо нам такое твое слово. Этот супостат на наши земли орду навел, которая немало русичей жизни лишила. Нечто мы сами справедливый суд свершить не способны». Добрыня усмехнулся. «Дурак ты, Васька. Варяг, это ж не смерть, что на твоем подворье курицу спер. Князь Ярополк Святославович, брат князя Владимира, варяга братом названным почитал. И хоть не кровное то родство, а воинское, но наш князь такие узы почище кровных уважает». «Так Владимир с Ярополком врагами были», — начал было Васька, однако Добрыня его перебил. «То не нашего ума дело, а княжеского. Тот, кто Ярополку братом был, пусть даже названным, тот и Владимиру брат. Потому батька Илья и решил пленного в Киев везти. Или ты, Василий, решил самолично судить княжьего брата?» Долгополый поднял обе руки, признавая поражение. «Прости, дядька Добрыня, мое скудоумие, и всех нас прости, не додумали сгоряча. Оттого вы с Ильей Муромцем над нами и стоите, что мысли ваши за горизонт ходят, а наши не далее крепостного амбара». «Вот и ладно», — сказал Илья, и, заметив меня, поднял брови. «Ишь ты, быстро наш герой оклемался. Как нога, не болит?» «Благодарю за заботу и лечение», — проговорил я, подходя ближе. «Гляжу, ты моего пленника решил в Киев везти». «А ты что, против?» — хмыкнул Добрыня. «Да нет», — пожал я плечами. «Просто подумал, что коль я его добыл, то мне его судьбой и распоряжаться. На самом деле мне было по барабану, что будет с варяжкой. Тут его повесят или в Киеве голову отрубят. Просто подумал, что сидеть здесь, на маленькой заставе, и ждать нового набега степняков мне как-то тухло будет. Конечно, из-за Алены можно было бы и задержаться, скажи она сегодня ночью другие слова. Но она сказала то, что я услышал, а услышав, сделал соответствующие выводы. Когда тебя поблагодарили один раз, не стоит напрашиваться на повторную благодарность, ибо можешь быть за навязчивость послан куда подальше. Не мой случай. А значит, ничего более в маленькой крепости меня не держит. Ну и на самый известный город Руси этого времени посмотреть захотелось. Когда еще будет возможность организовать такую экскурсию?» Илья прищурился. «Что ж, твоя правда. Полонянин твой, тебе и решать». Я сделал глубокомысленное лицо, почесал подбородочный ремень шлема, посмотрел на грозовые облака, собирающиеся над побитой и обожженной крепостной башней, и изрек. «Думаю, ваше с Добрыней решение верное. Только, Илья, не обессудь. Но я сам в Киев поеду. Коль добыча моя, мне ее и везти». «Добро», — на полном серьезе кивнул Муромец. «Самолично-то справишься?» «Без тебя нет», — честно ответил я. «Так бы и сказал. Возьми с собой в Киев». Негромко буркнул богатырь, так, чтоб другие не слышали. «А то затеял тут скоморожьи песни. Моя добыча, мне решать». «А ты б без тех песен меня с собой взял?» — усмехнулся я. Илья ничего не ответил, отозвался Добрыня. «Хитер ты, богатырь, как я погляжу. Но такую хитрость мы уважаем, как и храбрость с удачливостью. А поскольку того и другого тебе не занимать, думаю, в пути будешь ты нашему батьке подспорьем, а не обузой».